Глава 17. Влад. На меня находит что-то дикое, чувство почти животное. Нет, даже не чувство, грёбаный инстинкт. Хочется поиметь текущую самку. Вот так, сзади. Впечатываюсь ноющим членом в ее мягкую, податливую задницу. Но самка-то никак не хочет смириться со своим положением. Брыкается, кусает мою руку. А у меня будто анестезия. Ни хрена не чувствую. Ни зубов ее острых, ни яда, что, уверен, она уже пустила по моим венам. Яда, который заставляет меня целыми днями думать о ней. Дрочить на воспоминания о том, как дразнил ее скользкую киску. Работать сегодня не мог. Реально чистый яд. Но ничего. Я знаю отличное противоядие. Нужно просто трахнуть сучку и избавиться от этого наваждения. «Прекрати сопротивляться!» Сыжу сквозь зубы и свободной рукой расстегиваю ремень, быстро вытаскивая его из петель. Хватаю мышку за руки и стягиваю их за спиной. Да, так гораздо удобнее. Она что-то мучит мне в ладонь, но у меня перед глазами сплошная пелена. Все идет охрененно не так, просто пиздец какой-то. И почему-то все дела пошли под откос как раз в тот день, когда в моей жизни появилась эта ведьма. Сперва она шпионила за мной в универе, а потом и сюда пришла. Нет, она явно что-то замышляет. Может, делает это по какой-то своей неведомой причине, а может, ее кто-то подослал. Вспоминаю, как сразу после лекции, на которой она мне дерзила, а потом по морде съездила, я пошел в отдел кадров и взял ее дело. Посмотрел на оценки и изучил тему диплома в колледже. Уж слишком там все было идеально. И тогда я копнул глубже. Пришел к знакомому, который занимается устройством по блату, и тот рассказал мне, как именно мышка пролезла в этот вуз. Трахнулась с кем нужно и не один раз. После этого, конечно, мое чувство вины ушло в долгожданный отпуск. Значит, со мной она целку включает, а с кем-то, по ее мнению, наделенным большей властью, не брезгует перепихнуться. «Нет, Вася!» – резко дергаю вверх подол ее вызывающей красной юбки. «В день нашего знакомства я не ошибся. Думал, что спутал тебя со шлюхой, но я не перепутал. Ты и есть шлюха, ведь так?» Запускаю руку между ее бедер, давлю коленом, и они разъезжаются в стороны. Она вся влажная, такая гостеприимная, уже готова ко мне. Развожу пальцами нижние губки, одновременно трусь стволом о ее бедра. Блять, как же приятно их касаться. Моя мокрая мышка, течешь? Молодец, за это я тебя хвалю. Игра в препода и студентку нереально заводит. Яйца ныть начинают от желания поскорее спустить распирающее изнутри семя. Покрыть ее им, заклеймить и присвоить. Никогда раньше не позволял себе подкатывать к студенткам. Но Вася... С ней совсем другое дело. Чувствую, что эта мелкая сучка полностью в моей власти. Сопротивляется, но хочет меня. Наверное, судя по послужному списку ее мамашки, она унаследовала от нее ген блядства. «Предлагаю тебе практическое!» ошалело шепчу ей на ухо, сильнее вжимаясь в нее телом. Я буду задавать вопросы, а ты будешь отвечать «да» или «нет». Обязательное условие – говорить нужно чистую правду. Она отчаянно мотает головой. «Разве не хочешь заниматься со мной практикой?» «О, это плохо, Леонова. Очень плохо». Зажимая пульсирующий клитор между большим и указательным пальцами и силой надавливаю, малышка дергается подо мной и вся начинает трястись. То ли от боли, то ли от удовольствия, то ли от всего вместе. «Мой первый вопрос. Ты нарочно пришла сегодня в клуб? Опять за мной шпионила?» Вася отчаянно мотает головой, и я почему-то ей верю. Награда за правду следует незамедлительно. Нежно массирую ее горошину, пока не чувствую, как ее тело начинает сладко подрагивать и расслабляться. «Ты подслушивала, о чем я говорил?» Вася реагирует как-то запоздало. Сперва вообще ничего не отвечает, а потом мотает головой, но как-то неуверенно. Лживая сучка. Быстро отстраняюсь и с размаха шлепаю ее по заднице. На белой коже остаются следы моей пятерни. Надо правду говорить Леонова. Неужели не ясно? Ее тело заходится крупной дрожью, а я чувствую, что практически не могу больше сдерживаться. Охренеть просто. До безумия хочу дочь ненавистной, вульгарной и совершенно отвратительной мачехи. Да я совсем сдурел. У меня припасено еще много вопросов, но я решаю, что оставлю их на потом. На тот момент, когда спущу в ее охрененно влажную киску струю горячей спермы и смогу мыслить более трезво. «Последний вопрос, Вася!» Говорю, а сам приспускаю боксеры, высвобождая твердый, как молот, член. «Хочешь, чтобы я тебя трахнул?» Расслабленная моим рукоблудием, с ее сочной киской тела, взволнованная, трепещет в руках, и девчонка вяло мотает головой в отрицание. «Снова ты врешь!» Этот идиотизм не на шутку меня злит, и больше не думая, я пристраиваюсь между покрытых смазкой бедер и делаю резкое движение вперед, вырываясь в самую тугую на свете киску.